Хаксли начал понимать. Какую помощь я мог бы оказать вашей стране? Скажем, финансовую, осторожно продолжал полковник. Кроме того, бывают некоторые виды грузов, которые мы доставляем из соседних стран, особенно из Бразилии. В последнее время бразильские таможенники совершенно обнаглели, проверяют буквально все наши грузы, да и аргентинские стали не лучше. Когда бывают грузы иностранных компаний, их обычно не проверяют, особенно грузы европейских компаний. «Вы ввозите в страну нечто запретное?» — догадался Хаксли. «Не совсем», — покачал головой Торнер. «Вы же знаете, наша страна нуждается в производстве многих товаров. Просто иногда мы отказываемся платить разорительную для нас пошлину, а на это плохо смотрят некоторые наши соседи. С недавних пор, разумеется. Вы хотели бы, чтобы моя компания помогала вам в этом? Но какие у меня есть гарантии, что груз не конфискуют?» — поинтересовался Хаксли. «Я говорю с вами от имени влиятельных кругов», — пояснил улыбавшийся Торнер. «Ваши грузы будут под надежной охраной, а мы гарантируем вам решение любых проблем и поощрение ваших финансовых проектов. Мне нужно будет посоветоваться с директоратом нашей компании», — нерешительно сказал Хаксли. «Конечно, конечно», — согласился Торнер. «Это нельзя решать в одиночку». «А с кем именно в Бразилии я мог бы сотрудничать?» — спросил Хаксли Саундерс. «Нам нужен будет надежный партнер в соседней стране». «Такой партнер уже есть. Банкир Робинат может помочь вам. Вы не слышали о его банке в Бразилии?» «Честно говоря, нет», — насторожился Хаксли. «Это солидный банк?» «Да, он имеет филиалы даже в США. Все финансовые операции вы могли бы проводить через него. Кроме всего прочего, он мог бы финансировать и ваше строительство». «А почему вы убеждены, что я соглашусь?» — вдруг спросил Хаксли. Саундерс внимательно смотрел на Торнера. Полковник улыбнулся. «Я был убежден, что вы деловой человек, мистер Хаксли. А если бы вы отказались?» «Хотите, скажу откровенно?» «Конечно, только так. Посмотрите, сколько в реке крокодилов. Несчастный случай на нашей реке не такая уж большая редкость». «Ну, это я, конечно, шучу», — засмеялся Торнер, увидев, как стремительно отодвинулся от края лодки Хаксли. Вечером они прибыли к пункту назначения, где их уже встречали местные официальные лица, очевидно, заранее предупрежденные Торнером. В небольшом городишке Пуэрто-Гуарани, почти на самой границе с Бразилией, они провели ночь в единственном в городе приличном заведении — доме местного Амбарете, районного руководителя единственной в стране незапрещенной правительственной партии Колорадо. Вечером за поздним ужином Саундерс, вдруг словно что-то вспомнив, улучил момент и спросил у Торнера: «А когда мне лучше встретиться с мистером Робинадом? Может быть, мне прямо отсюда полететь в Рио?» «Не стоит», — беспечно махнул рукой подвыпивший Торнер. «Увидите его после 10-го. Может, тогда будет лучше ситуация?» Саундерс замолчал, отметив это высказывание. Грустная история. Ничего не было сделано для развития страны. Можно даже сказать, было сделано все, чтобы она не развивалась. Некоторые иностранные капиталисты, безразличные к характеру режима, вздумали открыть в Парагвае свои филиалы, но вскоре отказались от этой затеи. Конечно, здесь им не угрожали ни забастовки, ни взятие заложников, но зато коррупция была гарантирована. Все генералы и полковники приходили с предложением своей дорогостоящей протекции. Здесь действуют без зазрения совести. «Один за другим идут и требуют деньги», — возмущался один бразильский предприниматель, который на свою беду открыл здесь дело. «Четвертый рейх Альфреда Стресснера.